Ей было это очень неприятно и стыдно за меня перед двоюродными сестрами, что я, хотя мужчина, а такой трус. Она хотела употребить власть, но я пришел в выступление, которого мать сама испугалась. Тетушка, видно, сжалилась надо мной и вызвалась перейти в гостиную с своими дочерьми, которые не боятся покойников. Мать в другое время ни за что бы не приняла такого одолжения, теперь же охотно и с благодарностью согласилась. Точно камень свалился с моего сердца, когда было решено, что мы перейдем в эту угольную комнату, отдаленную от залы. В ней не слышно было ни чтения псалтыря, ни вытья. Выть по-мертвому или причитать считалось тогда необходимостью, долгом. Не только тетушки, но все старухи, дворовые, крестьянские, перебывали в зале, плакали и голосили, приговаривая: «Отец ты наш родимый! На кого ты нас оставил, сирот горемычных?» И прочее, и прочее. Мы перебрались в тетушкину горницу очень скоро. Я и не видел этого перетаскивания, потому что нас позвали обедать. Большой круглый стол был накрыт в бабушкиной горнице. Когда мы с сестрицей вошли туда, бабушка, все тетушки и двоюродные наши сестры, повязанные черными платками, а иные в черных платках на шее, сидели молча друг возле друга. Оба дяди также были там. Общий вид этой картины произвел на меня тяжелое впечатление. Все перецеловали нас, плакали нараспев, приговаривали: «Покинул вас дедушка родимый», и еще что-то в этом роде, чего я не помню. Скоро стол уставили множеством кушаний. Не знаю почему, но вся прислуга состояла из горничных девушек. Отец был занят каким-то делом в столярной, и его дожидались довольно долго. Моя мать говорила своей свекрови: «Да чего вы, матушка, не изволите садиться кушать? Алексей Степанович сейчас придет». Но бабушка отвечала, что Алеша теперь полный хозяин и господин в доме, так его следует подождать. Мать попробовала возразить: «Он ваш сын, матушка, и вы будете всегда госпожой в его доме». Бабушка замахала руками и сказала: «Нет-нет, невестонька, по-нашему не так, а всякий сверчок знает свой шесток». Все это я слушал с большим вниманием и любопытством. Вдруг растворились двери, и вошел мой отец. Я его давно уж не видал, видел только мельком ночью. Он был бледен, печален и похудел. В одну минуту все встали и пошли к нему навстречу. Даже толстая моя бабушка, едва держась на ногах и кем-то поддерживаемая, поплелась к нему. Все же четыре сестры повалились ему в ноги и завыли. Всего нельзя было расслушать, да я и забыл многое. Помню слова: «Ты теперь наш отец, не оставь нас, сирот». Добрый мой отец, обливаясь слезами, всех поднимал и обнимал, а своей матери, идущей к нему навстречу, сам поклонился в ноги. И потом, целуя ее руки, уверял, что никогда из ее воли не выйдет, и что все будет идти по-прежнему. Вслед за этой сценой все обратились к моей матери, и хотя не кланялись в ноги, как моему отцу, но просили ее, настоящую хозяйку в доме, не оставить их своим расположением и лаской. Я видел, что моей матери все это было неприятно и противно. Она слишком хорошо знала, что ее не любили, что желали ей сделать всякое зло. Она отвечала холодно, что никогда никакой власти на себя не возьмет, и что будет всех уважать и любить, как и прежде. Сели за стол и принялись так кушать, за исключением моей матери, что я с удивлением смотрел на всех. Тетушка Татьяна Степановна разливала на лимью уху из огромной кастрюли и, накладывая груды икры и печенок, приговаривала: «Покушайте, матушка, братец, сестрица, и корки-то, и печеночек-то, ведь как батюшка-то любил их!» И я сам видел, как слезы у ней капали в тарелку. Точно так же и другие плакали и ели с удивительным аппетитом. После обеда все пошли спать и спали до вечернего чая. Проходя через девичью в нашу новую комнату, я с робостью поглядывал в растворенный коридор, который выходил прямо в залу, откуда слышалось однообразное утомительное чтение псалтыря. Отец с матерью также отдыхали, а мы с сестрицей шепотом разговаривали.